Глава 7. «Меткой духов чумы помечен. Ты чумной теперь. Смейся и пой». «Насой?» — Перси принял боевую стойку. «Знаешь, я вот постоянно думаю, что в греческой мифологии уже не осталось существ, которых бы я не убивал. Но список, похоже, бесконечен». «Меня же ты еще не убил?» — заметил я. «Не соблазняй». Неуклюже переваливаясь, три носои шли через сад, зияющие темными провалами рты, свисающие языки, затянутые желтоватой слизистой пленкой глаза. «Эти твари не мифические», — сказал я. «Конечно, в тех древних мифах большинство историй подлинные. Кроме истории про то, как я содрал заживо кожу с сатира Марсия. Вот это совершеннейшая ложь». Перси взглянул на меня удивленно. «Что? Что ты сделал?» «Ребята!» — Мэг подняла с земли сухую ветку. «Может, поговорим об этом позже?» «Аполло!» — проговорил средний чумной дух. Голос был булькающий, как у простудившегося тюленя. «Мы пришли!» «Постой-ка!» — я сложил руки на груди и принял надменно безразличный вид. «Было нелегко, но у меня получилось». «Вы пришли, чтобы отомстить мне?» Я посмотрел на своих друзей-полубогов. «Тут вот какое дело. Носои — духи болезни. С самого рождения распространение болезней стало частью моей работы. Пользуясь зараженными стрелами, я наказывал непослушных чумой, стопой атлета, ну и все такое». «Какая гадость!» — фыркнула Мэг. «Кто-то же должен это делать!» — не согласился я. «И уж лучше бог, руководствующийся правилами Совета Олимпа и имеющий соответствующее разрешение, чем орда неконтролируемых духов, вроде вот этих». «Мы пытаемся воспользоваться моментом. Перестань перебивать. Мы желаем быть свободными, бесконтрольными». «Да, знаю. Вы меня уничтожите, а потом разнесете по всему свету тучу всяческих болезней. Вы стремитесь к этому с тех пор, как Пандора выпустила вас из того ящика. Но у вас ничего не получится. Я вас сражу». Кто-то, может быть, удивляется, что я держался так уверенно и спокойно, но на самом деле меня трясло от страха. Все мои инстинкты 16-летнего мальчишки кричали одно: «Беги!» Дрожали коленки, правый глаз дергался от противного тика. Но когда имеешь дело с чумными духами, говорить нужно так, чтобы со стороны казалось, будто ты бесстрашен и полностью владеешь собой. Я рассчитывал, что, занимая носои разговорами, даю своим спутникам время придумать какой-нибудь хитрый план моего спасения. И я определенно надеялся, что Мэг и Перси именно этим и заняты. Дух справа оскалил гнилые зубы. «Чем ты нас сразишь? Где твой лук?» «Тебе кажется, что его нет», — согласился я. «Но так ли это на самом деле? Что, если он хитроумно спрятан под этой вот футболкой с Led Zeppelin, и я сейчас выхвачу его и перестреляю вас всех?» Носои смешались, но потом средний снова подал голос. «Ты лжешь!» прокашлялся Перси. «Послушай, Аполлон...» «Наконец-то!» «Знаю-знаю. Ты хочешь сказать, что вы с Мэг придумали заковыристый план, как задержать духов, чтобы я успел добежать до лагеря. Жаль, конечно, что вы пожертвуете собой, но...» «Я не то хотел сказать...» Перси поднял меч. «Как думаешь, что будет, если порубить этих болванов небесной бронзой?» Средний дух презрительно фыркнул, и его желтые глаза блеснули. «Меч такой маленький. В нем нет поэзии большой эпидемии». «Стойте, где стоите! Нельзя претендовать одновременно и на поэзию, и на чуму». «Ты прав», — сказал дух. «Хватит слов». Троица снова заковыляла вперед. Я вытянул руки, надеясь стереть их в пыль. Ничего не случилось. «Это невыносимо!» — пожаловался я. «И как только полубоги обходятся без автопобедной силы!» Мэг ткнула своей веткой в ближайшего духа, и ветка застряла у него в груди. Сверкающий дым закружился и побежал по дереву. «Брось!» — предупредил я. «Не дай Нососу дотронуться до тебя!» Девчонка выпустила ветку и проворно отскочила. Между тем в бой вступил и Перси Джексон. Размахивая мечом, он успешно отражал наскоки духов, но его атаки успеха не приносили. Стоило клинку коснуться Нососа, как тело последнего растворялось до состояния тумана, а потом снова уплотнялось. Когда один из троицы попытался схватить Перси, Мэг схватила с земли мерзлый, почерневший персик и запустила с такой силой и меткостью, что фрукт влепился в лоб духа, повергнув его навзничь. «Пора рвать!» — решила она. «Да», — согласился, отступая к нам Перси. «Мне эта мысль нравится». Я знал, от чумных духов не убежать. Будь все так просто, средневековые европейцы натянули бы шиповки и умчались от черной смерти. И, к вашему сведению, никакой вины за черную смерть на мне нет. Я взял тогда годичный отпуск. Поваляться на пляжах в Кабо. А когда вернулся, обнаружил, что Насои вырвались на свободу, и треть населения континента мертва. Такая досада. Но сейчас было не до споров. Мэг и Перси уже бежали по саду, и я последовал за ними. Перси вытянул руку в направлении гряды холмов примерно в миле от нас. «Это западная граница лагеря. Если только доберемся туда...» Мы миновали тягач с прицепом, на котором покоилась цистерна с водой. Перси взорвал ее, небрежно щелкнув пальцами, и поток воды преградил путь преследователям. «Ловко!» — ухмыльнулась Мэг, скача в своем зеленом платье. «Доберемся!» «Нет», — подумал я, — «не доберемся». В груди горело. Дыхание вырывалось с хрипом и свистом. Меня злило, что эти два полубога могут еще и переговариваться на бегу, тогда как я, бессмертный Аполлон, похож на задыхающегося сама. «Нет», — я хватал воздух открытым ртом. «Они просто...» Прежде чем я успел закончить, три сияющие дымовые колонны взметнулись перед нами с земли. Два духа уплотнились до состояния трупов. У одного во лбу красовался, словно третий глаз, персик. У другого в груди застряла сухая ветка. Третий дух... Увы, Перси не увидел его вовремя и вбежал прямо в столб дыма. «Не дыши!» — успел предупредить я. Он вытаращился, словно спрашивая, «Что? Серьезно?» А потом упал на колени и вцепился в горло. Сын Посейдона, Перси, наверное, мог дышать под водой, но задерживать дыхание на неопределенно долгое время — совсем другое дело. Мэг схватила из-под дерева еще один сморщенный плод, но он не мог предложить ей надежной защиты от превосходящих сил тьмы. Я попытался прикинуть, как помочь Перси, но подвергся нападению пронзенного веткой духа и, бросившись на утек, наткнулся на дерево. Мне бы и хотелось сказать, что столкновение было частью плана, но даже я со всем моим поэтическим даром не смог обнаружить в нем ничего позитивного. Очнувшись, я обнаружил, что лежу на спине, перед глазами плавают круги, а сверху на меня смотрит омерзительный чумной дух. «И какой же смертельной болезнью мне убить великого Аполлона?» — пробулькал дух. «Сибирской язвой? Эболой?» «Заусеницы», — предложил я, пытаясь отползти от своего палача. «Я живу в страхе перед ними». «Есть ответ», — воскликнул Носос, бесцеремонно игнорируя мои старания. «Попробуем». С этими словами он рассеялся в дым и навис надо мной сияющим одеялом.